сказал, что подумаю, после чего пожаловался на случившуюся беду, связанную с падением перегородки. Внимательно осмотрев жертвы крушения, Пэнк авторитетно заявил, что аккордеонный скрипку можно выбросить или отдать ему на запчасти, а все остальное подлежит восстановлению, правда, качество звука будет уже не то. Договорился с владельцем магазина о ремонте и передаче всего восстановленного в одну из школ Эйбжанбу, где училась стоящая за моей спиной криворукая корова. У них такая бедная школа, что учиться приходится в две смены, так как учителей на полный штат не хватает. Бывает такое, что один урок идет утром, а остальные после обеда, и школьницы, которые далеко живут, вынуждены тусоваться в столовой, библиотеке или в зимнем спортзале. Если туда отдать восстановленные инструменты, то будущим уголовницам будет еще чем себя занять, кроме как издеваться над сверстницами или замышлять всякое противоправное. Сегодня днем, поговорив со своей секретаршей, я лично позвонил в ее школу с телефона заместительницы и договорился о помощи в организации музыкального клуба. Был немало удивлен, узнав, что бывшая хулиганка и задира, после того как объявила себя моей лучшей подругой, стала самой популярной девочкой в этой школе. Меня даже попросили повлиять на юные, неокрепшие умы, чтобы они не мечтали оказаться рядом со мной, Ванин. Пришлось уверить уважаемую Аджуму, что именно этого я и добиваюсь, передавая музыкальные инструменты в неблагополучные школы. «Искусство, — сказал я, — вдохновляет на хорошие поступки, а еще музыканты меньше дерутся, потому что берегут пальцы». Директриса, видимо, имея перед глазами мой пример, не сильно вдохновилась этим объяснением, но пообещала всячески поощрять появление музыкальных талантов среди своих воспитанниц. В 6 часов появилась начальница, Йона, и приехала машина с заказами. Началась жуткая суета. Своего администратора, чтоб не путалась под ногами и не донимала перед концертом новыми проблемами, отправил встречать гостей, потому что, по словам, на секунду заглянувший на БАМ, их будет пипец как много. Пригласительные достались родственникам только тех девочек, которые участвуют в концерте, остальные места поделили между уважаемыми людьми, жаждущие вживую узреть возвращение в шоу-бизнес меня. Юмати даже пожаловалась, что ее родители опять не смогут со мной познакомиться, так как им пришлось отдать свои пригласительные деловым партнерам в обмен на что-то там. То есть вместо ее папы, мамы и старшего брата, припрутся 3 незнакомые школьницы, одна из которых дочь тех самых партнеров. Вот такой вот ажиотаж вокруг нашего мероприятия. Концерт начался ровно в 7 часов вечера с танцевальных номеров. Чтобы расшевелить битком набитый зал, в котором, что странно, в основном была молодежь, начальница попросила меня первым номером исполнить свою цыганочку с выходом, то есть, танец с шляпой. Вообще-то, изначально, мы договорились все мои номера пустить в последней части, но, с другой стороны, после танца я буду потный, и моя дыхалка станет такой же, как у тех фигуристов на Олимпиадах. Нормально петь с такой одышкой тот еще квест, поэтому я согласился без лишних вопросов. Юмати лично прибежала меня одевать, гримировать и, похоже, переживала за танец гораздо сильнее, чем я. Что странно, о своих выступлениях девчуля совершенно не волновалась, и меня это слегка напрягало. Сегодня утром у меня возникла была мысль сделать минусовку на Билли Джейн, но я сразу отогнал эту глупую идею, потому что переучивать движение не было времени. Оставил пляжную вечеринку, бич-парти, которая чаще звучала как бляпати, бичес-парти. Вышел в зал, заметил в центре столовой своеобразную вип-ложу, состоящую из небольших столиков, за которыми расселись 2 десятка важных корейцев, несколько японцев из 10 европейских рож. Позади них располагалось сразу 3 профессиональные камеры на штативах, операторы которых, заметив вышедшего меня, резко оживились. Краем глаза уловил движение и, повернувшись, к своему удивлению и радости заметил сидящих с краю барам, Санен и, прячущегося за ними, Кихо. Помахал мелкой в ответ, после чего подошел к микрофону. «Привет всем, кто сегодня пришел, Ванин. Приветствую и тех, кто смотрит нас по видеотрансляции. Уважаемая госпожа начальница тюрьмы попросила меня не делать политических заявлений и, по возможности, не упоминать тех бессовестных мерзавцев, по вине которых я оказалась здесь. Я пообещала стараться этого не делать. Смотрю на замерший в немом обалдении зал и про себя улыбаюсь, но вы же знаете меня, вечно как ляпну что-нибудь этакое, а потом из судов не вылезаю. Хотя подождите, Я ведь уже в тюрьме, значит, опасаться быть сюда посаженной мне не стоит. Могу молоть все, что в голову взбредет. Все шло ровно так, как мы с Набом и договаривались, и это радовало. К сожалению, публика собралась больше молодежная, а большинство подготовленных мною шуток рассчитано на людей старшего возраста. Терялась часть соли в них, но да ладно, этих тоже можно заставить краснеть. Хочу отдельно поблагодарить лидера ИБУК, Пакчинына, и очень неуважаемого мной министра обороны, за то, что позволили провести этот концерт. Глаза присутствующих корейцев становились все больше походить на анимешные смайлы, обозначающие крайнюю степень удивленного недоумения. Первого, за то, что не стал сегодня устраивать пуски ракет, тем самым не дав повод второму объявить военную тревогу и запретить в стране любое веселье. Второму тоже хочу сказать спасибо за то, что не стал рисковать жизнями наших военных и устраивать очередные военные учения возле северных границ. До последнего опасалась, что вы, ради меня, придумаете несуществующих диверсантов и поднимете тревогу, но, к счастью, обошлось. Набам мне как-то призналась, что история с дроном и последующим объявлением общевойсковой тревоги все-таки просочилась в народ. На уровне слухов и небылиц, этот забавный случай моего армейского периода жизни активно распространялся из уст в уста, обрастая самыми невероятными подробностями, и, судя по появившимся, еле скрываемым улыбкам, шутка до народа дошла. А начну этот концерт я сама, исполнив для своих подруг танец со шляпой. Молодые эппы, к сожалению, очень редко посещают девушек из Анин, так как я находился в головном уборе, то позволил себе шутливо вскинуть руку в армейском приветствии, намекая на то, какого именно эппу имею в виду. Поэтому я решила на время самой стать эппой и исполнить для своих сестер танец настоящего эппы. Пусть девчонки порадуются, увидев, как танцуют настоящие мужчины. Звучит ритмичная музыка, и в этом мире, наконец, появляется танцующий Майкл, страстный, сексуальный, зажигающий мужской энергетикой все, до чего только можно дотянуться, и главное, с хореографией, не похожей на ту, что принято сейчас в индустрии корейского поп-денс. К концу выступления, как и ожидал, выдохся так, что даже не стал вспоминать заготовленные шутки, а, под веселый галдеж окруживших сцену девчонок, тех, кому сегодня предстоит выступать, а также, скромные аплодисменты из молодежной части зала, и, почему-то, притихшую вип-зону, не ожидали они от меня таких откровенных поз, объявил следующий народный танец от хореографического коллектива второго отряда. «Ты была супер, все было классно, я так переживала», носилась вокруг меня Юмати, помогая сменить промокшую рубашку на новую, перед этим расстегнув корсет, стягивающий грудь. Напившись воды и восстановив дыхание, все в том же костюме Майкла, но уже с оттопыренными бугорками, снова выскочил на сцену, чтобы, между делом, упрекнуть Министерство внутренних дел за плохое финансирование пенитенциарных учреждений и объявить следующее выступление. За последующие 40 минут успели выступить все музыкальные и хореографические коллективы всех отрядов, кроме первого. Объявляя новый номер, я, как профессиональный конферансье, устраивал целое шоу, то и дело костеря правительства, свое агентство, красотку Аю, с ее очередным посчету пентхаусом. Больше всех доставалось Министерству обороны, некомпетентным судьям и местечковым прокурорам, возомнивших себя феодалами-самодурами времен эпохи Чосон. Не оставил без внимания и сидящих в центре зала иностранцев, которые, не зная ни нашей культуры, ни языка, умудряются чувствовать себя хозяевами страны желтолицых обезьян. Кто не верит, посоветовал съездить в субботу на Итивон, туда, где отдыхают морпехи, и сравнить их с японцами времен оккупации. На этом мы и заканчиваем наш концерт. В зале, уже привыкшим к моим неуместным шуткам, раздается смех и выкрики. Точнее, первая его часть. Сейчас мы уйдем ненадолго на рекламу, а через полчаса вернемся и продолжим. В этот раз раздается более громкий галдеж. Купились. Весело ору я. Нет у нас никакой рекламы. Мы же не какое-то там телевидение. Мы в 100 раз круче. Обманутый народ продолжает недовольно ворчать. Поворачиваюсь назад, чтобы проконтролировать правильность расставленного реквизита. Знаете, что я вам еще хочу сказать? Жду, когда зал успокоится. Анин – это единственное место, где можно петь все, что захочешь. И не только петь, но и танцевать, писать книги, рисовать. Только здесь можно по-настоящему свободно заниматься любым творчеством. Во всей остальной Корее это все запрещено Кима. Они бы тут все запретили, но, к счастью, высокие стены и колючая проволока надежно защищают нас от их глупых кодексов, правил и рекомендаций. Институт коррекции поведения Анин – это, на сегодняшний день, самое свободное место в Корее. Я даже немного рада, что попала сюда, и мое поведение было откорректировано. Вы должны были заметить, что я стала более жесткой и бескомпромиссной. Те, кто уже прочитал мою новую книгу, это и сами понял. Сейчас вы услышите несколько моих новых песен. Некоторые из них исполню сама, остальные – продюсируемая мной тюремная женская команда Spice Girls. В моей книге так называлась вымышленная женская поп-группа, прототипом которой была Корона. После ее выхода романа, это название прилипло, сперва к моей свите, потом его присвоила себе Бонсу, а сейчас им обозначают всех, для кого я пишу песни. Перед тем, как перейти к основной программе выступления нашего коллектива, будет исполнено несколько новых композиций на испанском языке, посвященных году Латинской Америки в Корее. Они написаны по заказу нашего главного спонсора, Министерства иностранных дел. Поворачиваюсь к VIP-ложе и выискиваю взглядом нужного корейца. «Господин Десон, вы ничего не хотите сказать?» Не ожидавшего от меня такой подлянки, постоянно оглядываясь и спотыкаясь, на сцену вылез чиновник из смежной организации. «Спасибо, Юнми, что позволила и мне немного постоять на этой, как ты там сказала, единственной в Корее свободной сцене». Тоже опустив все необходимые формы вежливости, сухо благодарит меня Аджосси. «Только почему ты не упомянула Министерство образования? Оно тоже внесло весомый вклад в этот проект». Народ в зале, наконец сообразив, что происходящее на сцене попахивает если не государственным переворотом, то уж точно серьезными разборками в высших коридорах власти, как-то резко притих и принялся оглядываться на отдельно сидящую тетку в окружении двух бодигардов. Видимо, это и была та самая Сунсиль, которой меня пугала на бам. Ну как пугала, я уже давно понял, чего она добивается. Боится, что меня выпустит, и она останется без моих денег, вот и подстрекала на провокацию. Небось хотела, чтобы я и по этой советнице президента вместе с ее патроном хорошенько прошелся, вот только мое чувство самосохранения не позволило перейти грань. Ну разве что чуть-чуть. Если ты о подаренной гитаре, то да, весомый. Нет, не о ней, ловко увел разговор с ненужной ему темы, а о той песне, которую ты написала для нашего с тобой фильма. Желая окончательно завершить тот неприятный период истории нашей страны, в котором подростки бросались с мостов и крыш, боясь получить плохие оценки за учебу, наше министерство приняло решение снять документальный фильм о той, кто положил конец этому позорному явлению. Это картина об одной очень смелой девочке, не побоявшейся пожертвовать собственной карьерой айдола и броситься на спасение тех, кому с талантом повезло меньше. Это фильм будет о тебе, Юнми, о том, как ты пошла наперекор всему, как боролась и побеждала, как тебя попыталась сломать система, но не смогла, а только еще сильнее закалила. А еще тому, какую прекрасную песню посвятила своему сабаниму, уважаемому мной господину Санхину. Когда я слушал этот чудесный реквием по моему другу, у меня текли слезы. Да господа, признаюсь, я плакал. Юнми, ты ведь исполнишь сегодня эти две песни? Охренеть, это че только что было? С чего этот хитрый жук мне дифирамбы тут исполняет? Подстава? Может, он тоже решил в политику податься, и сейчас на мне пиарится? Тогда получается, я крут. Икона корейского либерализма. Так, кажется, меня называют в вечернем дозоре. Если это так, тогда ладно. Пусть будет противовес Санину, а то юный Марпехдров наломает от единоличного юзания моего бренда, а виноватым назначит меня. Юнми, осторожно трясет за плечо мужчина. Так что, ты споешь сегодня те две свои новые песни? Только если правообладатели разрешат, на автоматизме отвечаю я, совершенно не желая показывать сегодня, шоу должно продолжиться, и она так думает. Правообладатели, переспрашивает Бонсу. Ну да, вы и господин Аймата. У нас ведь устная договоренность. Вы делаете фильм о моем пребывании в Анин, Sony благотворительный клип памяти посвящения моему сабаним. К тому же я еще не регистрировала на них права, а без этого фан эти композиции сразу украдет себе. Вы же сами знаете. Вообще-то, вчера я уже отослал одну композицию в министерство, а сегодня, вторую, в корейское отделение Sony на почту руководителя, но не думаю, что они уже успели правильно оформить все права. Я думал, ты сегодня их исполнишь, шепотом признается мужчина. У меня и без них хватает репертуара. Так же тихо отвечаю я. Мы с господином Аймата обсудим этот вопрос, а пока, позволь поздравить тебя с присуждением сразу двух наград. За вклад в дело улучшения духовного здоровья молодежи, Министерство образования приняло решение присудить тебе медаль Кванбак, орден за заслуги перед национальной безопасностью в степени, и сделать памятный подарок, подарить одну из семи гитар, известных как Белая Орхидея. Гитару ты уже получила, а медаль пятой степени тебе не нужна, потому что, от имени Министерства иностранных дел, за вклад в дело сближения и дружбы между Республикой Корея и Францией, тебе присуждается медаль Самиля, орден за заслуги перед национальной безопасностью 4 степени, и чек на 100 миллионов вон. Чек я тебе сейчас вручу. Мужчина достал из кармана красиво оформленный и заламинированный лист бумаги, помахал им перед видеокамерами и отдал мне, а медаль потом привезут и торжественно вручат. Приказ о награждении уже опубликован на официальных сайтах. Я тоже радостно помахал чеком, поблагодарил чиновника и проводил его со сцены. Перед тем, как закончить эту рекламную паузу, хочу отдельно поблагодарить еще одного человека, без которого этот концерт не состоялся. Я сейчас говорю о владельце музыкального склада в Кванмён, благодаря которому у нас наконец появилась качественная музыка, инструменты и вот этот замечательный звукорежиссер. Подхожу к обалдевшему Пэнгу, вывожу его на сцену и целую в щеку. Пусть у мужика будет своя минута славы, думаю я, передавая ему чек. Уважаемый директор музыкального гипермаркета так переживал за этот концерт, что согласился лично поработать у меня диджеем. Я вам там задолжал немного вон, чек полностью ваш. На сдачу потом еще чего-нибудь накуплю. Господин Пэнг, у меня здесь появилось много подруг. Многие из них учились в не очень богатых школах, и, возможно, поэтому оказались здесь. Я подумала, что, если буду дарить этим школам музыкальные инструменты, то, возможно, в будущем, из этих учебных заведений, будут выходить не только преступницы, но еще и талантливые музыканты. Вы ведь поможете мне с этим? Да-да, заикаясь, обещает он. Конечно, вот и хорошо, спасибо вам. Идем, пора продолжать концерт. В ожидании девятого щелчка зубами. 13 часть. Первым номером моего отделения концерта была выбрана композиция «Санцион дел Мариачи», которую хорошо помнил по фильму Роберта Родригеса «Деспирадо». «Деспирадо», Антонио Бандерас, «Санцион дел Мариачи», https://youtube.com/5fulgvarhauk. Начиналась она у нас с того, что слева от центра сцены, на бывшем ящике из-под какого-то оружия, одиноко восседала Юмати, и не спеша перебирала струны на небольшом каигаме, и играя только ей одной известную мелодию, напоминающую старинный корейский мотив. Постепенно музыка становилась громче и ритмичней. Пока она перебирает струны, я спешно переодеваюсь в джинсы и натягиваю плащ цвета милитари. Надев на шею гитару, становлюсь рядом с занавесом. Тем временем звук на сцене постепенно начинает напоминать испанские переборы, но с восточным колоритом. Вскоре, к каигаму подключилась моя моно. Сперва слышится еле заметный звук, потом он становится более звонкий и ритмичный. Зрители в зале, естественно, недоумевают, как можно на корейском национальном инструменте исполнять такие необычные переборы. И в этот кульминационный момент появляюсь я, с ядовито-белой гитарой на плече, и, продолжая терзать третью октаву, подсаживаюсь рядом с подругой. У нее на каигаме звукосниматель, у меня нет, поэтому звучание по силе примерно одинаковое. Некоторое время мы испытываем терпение зала, играя очень сложный и энергичный, латиноамериканский мотив. Она задает мелодию, я подыгрываю ей вторым голосом. Так как корейские уши не приспособлены к быстрым мелодиям, и им надо немного времени, чтобы привыкнуть, то мы, таким образом, развлекаемся примерно полторы минуты, пока к нашему дуэту не присоединяется третья гитара, Лиза, со своим новым инструментом, который она также присвоила себе. Когда она взяла на нем несколько пробных аккордов, то, со словами «Я тебя никогда не забуду, моя первая любовь», вернула обратно мне мону. Выйдя к микрофону, девушка тут же задала новый ритм и, после небольшого проигрыша, запела. Голос у моей подруги был резкий, агрессивный и немного хриплый. В классическом поп с таким делать совершенно нечего, зато исполнять латинский, мелодичный речитатив получалось то, что надо. Я специально наблюдал за американцами. Не ожидали они от корейской уголовницы такого чистого испанского. Даже переглядываться друг с другом стали, не веря, что слышат это собственными ушами. Вчера вечером я попросил Йоны пронести Ванин пластиковую фляжку с коньяком. К сожалению, она протащила в столовую не то, что я просил, а местный сладкий ликер на травах крепостью около 30 градусов. Мы его все понемногу отпили перед выступлением, так что скованности у Лизы особо не наблюдалось. А вот смотреть в зал она все еще опасалась, поэтому стояла, задрав глаза к потолку, как Жанна д'Арк перед инквизицией. Наверное, именно поэтому, после окончания третьего куплета, она, вместо того, чтобы красиво закончить, как договаривались, начала на своей гитаре нести от себя тяну. Юмати как будто только этого и ждала. Она бросилась подыгрывать Лизе, вставляя в ее игру мелодичные обертоны. Видя, что номер превращается в конкурс джазовых импровизаций, перевернул свою гитару вверх дном и стал негромко задавать бит, возвращая подруг к теме Латинской Америки. Спустя десяток секунд наше трио напоминало разговор трех девушек, которые все одновременно говорят каждое о своем, и при этом не только не мешают друг другу, но и местами дополняют слова подруг. Получалось так классно, что, если бы даже заранее специально тренировались, вряд ли получилось повторить. Очнулась Лису только когда начала уставать. С непривычки у нее разболелись пальцы, и перестали держать сложные аккорды. Виновато покосившись в мою сторону, она наконец исполнила свою эффектную концовку, после чего и мы с Юми затихли, а спустя несколько секунд ползала вскочила и начала энергично хлопать. Мне даже показалось, что народ радовался не сколько удачно исполненной мелодии, сколько хорошему началу моего концерта. Наверняка большинство присутствующих переживали, что я флопнусь, и услышав такую необычную для корейского слуха, очень энергичную, и в то же время трогательную мелодию, реально за меня обрадовались. Подождав, пока овации немного утихнут, отправил подруг переодеваться, а сам вышел к микрофону и объявил прощание с красоткой. Чтобы дать девчонкам время на нанесение боевого мейкапа, постарался подробно, с деталями, описать, каким конкретно партизанам посвящена следующая песня. Не упустил случая набросать овнеца на вентилятор агентства «Фан», во всеуслышание объявив, что, как официальный автор и владелец музыки и стихов, я не стану предъявлять претензий за любое использование этой композиции в коммерческих, личных или любых других целях. Даже напомнил притихшему залу, что сегодня собирался зарегистрировать на эту песню фри-лицензию, но жадное до чужих успехов агентство «Фан» коварно украло у корейского народа эту чудесную вещь и цинично присвоило себе. Поэтому, если оно попытается судиться с исполнителями за авторские отчисления, разрешил смело им напомнить, что они сами воры, и уже полгода не платят автору его законные роялти. И вообще, конкретно по этой композиции владелец сам отказался от авторских отчислений, поэтому предложите им съесть овна, а не денег. Господин Кихо и уважаемый Санбесаненный Барам, в конце речи, нашел глазами своих бывших коллег по цеху. Надеюсь, вы дословно передадите этим, алчным воровкам мои наихудшие пожелания. И не забудьте напомнить им, что я восстановила все украденные ими музыкальные файлы с моего телефона, и буду подавать на них в суд во всех странах, где они будут выступать с краденными композициями. Я бы еще и в корейский суд обратилась, но пока агентством юстиции руководит студенческий друг министра МВД, на бесстрастное разбирательство можно не рассчитывать. Хотел еще предметно рассказать про каждую украденную песню, и про то, как непрофессионально были воплощены мои идеи, но тут появилась Набам, и махнула рукой, чтоб я сваливал со сцены. Пока в импровизированной гримерке, устроенной прямо на раздаче первых блюд, на меня натягивали камуфляжный плащ и разрисовывали морду маскировочной краской, начальница, пробравшись за кулисы, попросила не налегать сильно на ликер, так как после концерта у меня запланировано сразу две встречи. Первая – с личным представителем президента нашей страны, вторая – с важными людьми, прилетевшими сегодня ночью из Америки. Теперь понятно, почему они сидят у себя в вип-ложе все такие квелые и невеселые. У них суточный график сбился, вот и не радуются моему успеху. Ну ничего, скоро я вас расшевелю. Я постараюсь не налегать. Делаю ударение на то, что по чуть-чуть все-таки можно. В это время, на сцене, Лиза, со все так же гордо задранной к потолку головой, под неспешный перебор новой гитары, начинает негромко петь первый куплет партизанской песни. В этот раз ее испанский специально испорчен сильным креольским выговором, из-за чего голос стал еще более грубым и агрессивным, хотя, куда уж было больше. Гитарные переборы, по сравнению с теми, что были выложены вчера на сайте, звучали как революционный марш, взывающий, как минимум, немедленно сместить правительство в обеих Кореях. По крайней мере, те, кто не понимал по-латински, именно так и воспринимали звучащую для них композицию. Гитарное соло, Белла Циа, Фингерстайл Гуитар, https://youtube.advalcers3y. На первом припеве, к агрессивно-воинственному голосу Лизы присоединилось мелодично-томное пение Юмати. Подходя к все еще лежащему на сцене ящику, она жалостливо плачущим голоском повторяла за боевой подругой слова припева. Второй куплет Лиза пела более ритмично, так как ей задавали ритм удары женской ладошки о деревянную крышку ящика, под которую, предусмотрительно, был подведен звукосниматель. По моей задумке, все должно было выглядеть так, как будто те самые красотки, которые не дождались попрощавшихся с ними любимых, и осознав, что терять больше нечего, сами вышли на последний и решительный. Припев мы голосили уже втроем, Лиза главным голосом, Юма вторым, а я, своим мощным вокалом, драматически подвывал, подолгу держа одну ноту. Третий куплет тоже пели все вместе, стараясь перекричать друг дружку. Получалось ничья, так как я голосил без микрофона. Кто-то в зале, от переизбытка чувств, начал хлопками задавать ритм, и к началу последнего припева хлопала где-то треть присутствующих в помещении столовой. Энергетика в зале была такая, что, казалось, зажги спичку, и вспыхнет вся тюрьма, поэтому, когда мы наконец добрались до последнего припева, часть присутствующей молодежи принялась вместе с нами орать «Белла Чао, Чао, Чао», стоя, теперь уже у синтезатора, и продолжая задавать мелодию, так как гитарные переборы, в таком гвалте, услышать было невозможно. Вспомнил, как Джон Хван учил меня делиться энергией с залом. Нечто подобное сейчас происходило с моими подругами. Они прыгали у самого края, махали руками, по третьему разу выкрикивая слова куплета на незнакомому залу языке, а зал, уподобившись обезумевшей толпе, хлопал в ладоши и орал незнакомые слова, полностью копируя своих новых кумиров. Все закончилось тем, что я просто перестал играть, и народ, еще секунд 20 поорав, наконец успокоился, и постепенно перестал хлопать моим подругам. Девчонки до последнего махали своими ручками, и только когда я посигналил, надавив на синтезаторе несколько самых низких нот, наконец оторвались от обожающей их публики и недовольно побрели в гримерку. Пока продолжались поклоны и аплодисменты, работницы сцены успели перетащить синтезатор в центр, а я в это время, при помощи влажных салфеток, постарался очистить свое лицо от краски. К сожалению, а точнее, как потом оказалось, к счастью, в спешке оставил несколько заметных разводов и пятен. Вчера, когда я встречалась с американцами, которые собирались купить права на книгу, громко делюсь интересной информацией в микрофон и жду, пока зал угомонится, они у меня спросили: «Юнми, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — соврала я в ответ. А что еще могла сказать? Как можно объяснить эмоции маленькой девочки, у которой забрали ее гитару и ноты, а взамен выдали автомат, потому что маленькая девочка с автоматом, по их извращенной логике, смотрится очень мило. Автомат не гитара, его предназначение – убивать других корейцев, основная вина которых заключается в том, чтобы было оправдание содержать седьмой в мире военный бюджет. Зачем строить новую школу для корейских девочек, если можно на эти деньги купить новый танк? В один несчастный момент – музыкальные пальчики девочки больше не могли удерживать тяжелое оружие, а ее голова перестала понимать смысл того, что она делает в казарме морской пехоты. Маленькая девочка сломалась, и ее выкинули как использованную вещь. Как и любое сломанное оружие, которое отправляют на закрытую от всех свалку, поломанную девочку тоже отправили в похожее место, наверное, чтобы ее нельзя было исправить и использовать как оружие против тех, кто с ней так некрасиво обошелся. К счастью, девочка оказалась настоящей кореянкой, она была очень упрямой и трудолюбивой. Выпавшие на ее долю испытания закалили ее дух. Как вы думаете, что она теперь чувствует? Господа иностранцы, продолжаю на английском, вы спрашивали, как я себя чувствую. Я вам отвечу. Я так и не вспомнил, где раньше слышал эту мелодию, но то, что не сам придумал, был уверен на все 100%. Натянув наушники и отодвинув подальше микрофон, чтоб колонки не забивали живой голос, ударил по клавишам. У меня наконец появился случай продемонстрировать свой обновленный голос, и я его не упустил. Так как залазить в верхние октавы было не обязательно, всю мощь своей диафрагмы, в этот раз, направил на демонстрацию силы голоса, умение держать ноты и создание драматического эффекта. Народ, а особенно носители английского языка, моим вокалом были впечатлены. Многие американцы наконец проснулись, сбросили наушники, в которые им до этого переводили мои откровения, и теперь оживленно переговаривались. Те, кто с американским языком был не очень хорошо знаком, смысл песни уловили по словам «Боли верить», и хлопали мне не меньше, чем те, кто сумел разобраться в моих стенаниях о несчастной судьбе, более веря в лучшее будущее, благодаря чему я и стал каким крутым. К сожалению, после двух предыдущих композиций, слушатели эмоционально выдохлись. Ожидаемый эффект от моего нового, чудесного голоса, конечно, был, но вот ошарашенных в немом удивлении лиц слушателей, не наблюдалось, из-за чего даже немного расстроился. В последнее время столько хейта в сети прочитал по поводу отсутствия у меня умения петь и творить качественную музыку, что теперь, когда, казалось бы, доказал обратное, народ воспринял это как само собой разумеющееся. Обидно, да. Хлопал народ не так долго, как в первые два раза, что заставило меня собраться и постараться настроиться на энергетику зала, как советовал Джон Хван. Сразу почувствовал, что люди устали от моего нытья и постоянных нападок на власть имущих. Они просто хотели повеселиться и послушать хорошую музыку. Пришлось отбросить оставшиеся заготовки и подыграть толпе. Заметила, что вы, уважаемые гости, немного устали от серьезной музыки. Народ недовольно хмурится, так как почувствовал завуалированное оскорбление. Я тоже устала. Не волнуйтесь, дальше будет только веселая музыка. Следующую композицию я решила посвятить одному моему знакомому директору агентства, а исполнит ее для вас мои подруги, уже знакомые вам Лису и Юмати. Девчонки, уже переодетые в яркие гавайские рубахи и, вооруженные каегымом и чанга, переступали с ноги на ногу за моей спиной. С завистью отметил, что их приветствуют активнее, чем меня. Все-таки устал народ от критики и завуалированных оскорблений. Не любит он, когда ему шаблоны через колено ломают. Ладно, дальше программа будет веселей. Исправлюсь. Песню «Стоп наркотики», которую позаимствовал у певца доктор Александров, я предложил включить в предстоящий концерт самой первой, и случилось это где-то полтора месяца назад. Тогда еще было нормальных инструментов, и еще я опасался запрета кима на публичные выступления, поэтому история о наркомане Юсене было поручено исполнять Юмати, а переводить воспроизводимый ею лингвистический бред, соответственно, пришлось нашему запасному полиглоту Лизе. Идею создания этой композиции подсказала ее будущая основная солистка. Юма, часто слушая наши с Лизой общение на французском, португальском или итальянском, нахватала кучу красиво звучащих слов и, пародируя нас, могла рандомно их вываливать на хохочущих слушательниц хоть целый час. Мне оставалось только заставить ее выучить ключевые слова и выражения, и показать на каегыме несколько простых переборов. Каегым. Репетировать практически не пришлось. Перебирая струны на деревянном инструменте, закрепленном на небольшой подставке, девушка, с совершенно апатичным выражением лица, могла длительное время напевать эту песню, состоящую из мешанины практически неповторяющихся слов. Сама в прошлом опиумная наркоманка, Юма, как никто другой, умела задать правильный настрой и ритм. Как ни странно, но труднее всего оказалось заставить Лизу переводить Юмину тарабарщину, и при этом не ржать как лошадь. Свой корейский перевод текста она выучила в совершенстве, но вот когда становилась в паре с певицей, у девушки начиналась истерика. Не знаю, что было тому виной, желание Юмати специально рассмешить подругу, или те перлы, которые она по наитию генерировала из непонятных слов, но Лиза так и не научилась стоять с ней рядом спокойно. У нее то и дело вырывались неконтролируемые смешки. Услышав однажды очередную репетицию, наша начальница нашла нечастые срывы Лизы очень милыми и попросила оставить песню как есть. Мелодию оставил почти такую же, как и была, только вместо гитар пришлось использовать этнические чанга и каегым, так как других инструментов Ванин тогда просто не было. Слова, конечно же, изменил, хотя общий смысл оставил почти тот же: наркотики — это плохо. В первом куплете рассказывалось про толстого мальчика Юсена, которого в школе все обижают, так как он с раннего детства пристрастился к курению никотина, запаху ацетона и странной европейской еде, из-за чего отставал в физическом и умственном развитии. В следующей части описывалось, как неуверенный в себе юноша страстно мечтает познакомиться с девушкой, но из-за расшатанной психики, отсутствия денег и подорванного здоровья, большую часть свободного времени вынужден посвящать порноанонизму и усугубившейся наркотической зависимости. В третьем куплете, старшая сестра главного героя, доведя любимого мужа до сердечного приступа, назначает Юсона на должность директора агентства, но и там девушки не хотят с ним добровольно встречаться, а когда он пытается заставить их это делать против их желания, бывает нещадно бит этими же самыми девушками. В последней части мальчик Юсон попадает в тюрьму и, наконец, начинает жить полноценной сексуальной жизнью, и хоть этот процесс у него протекает не всегда по взаимному согласию, зато он у него очень насыщенный и весьма разнообразный. К сожалению, из-за отсутствия возможности предохраняться, герой вскоре заболел сифилисом, гепатитом и СПИДом, но было уже поздно, и он умер, так и не встретив девушку, которая согласилась бы с ним встречаться по обоюдному согласию. Последний припев Лиза пела уже не «Стоп наркотик», а «Стоп незащищенный секс с малознакомыми партнерами». Слушая из-за кулис исполнения песни, наконец сумел спокойно оценить вокальные данные подруг в боевой обстановке. С удивлением отметил, что Юмати совершенно не боится сцены, более того, даже не пытается подстраиваться под зал. Наоборот, поет на своей собственной волне, совершенно не обращая внимания на беснующую публику. У Лизы самообладание, к сожалению, оказалось не такое хорошее, как у Юмы. Она то и дело сбивается на смех, иногда частит, и совершенно не держит ритм, который набивает на местном варианте барабана. Выступать вживую ей еще рано, хотя с гитарой у нее получается намного круче. Надо это потом обдумать. Пока девчонки голосили, успел переодеться в перешитую рубашку хоккейной команды «Лос-Анджелес Кингс». Даже с подвернутыми рукавами и утолинным низом, висела на мне эта штука как чехол от танка. Пэнк, когда увидел мой новый лук, аж заулыбался весь, но я помахал ему кулаком и ткнул пальцем в звукорежиссерский пульт, намекая, что скоро начнется его основная работа со звуком. Пока предыдущие отряды пели и плясали, он прослушал в наушниках все наши минусовки и теперь был готов к их дебюту. По его словам, в юности ему часто приходилось стоять за диджейской стойкой на дискотеках и рок-концертах, поэтому дело свое он знал хорошо. Следующим номером должны были выступать я, Юмати и Бонсу. У Лизы, в отличие от романских языков, англосаксское произношение хромало на все ноги, поэтому к песне на английском ее не допустили. Композицию, которую я условно назвал «Зажигалка», мы прогнали всего три раза, после чего я понял, лучше, за оставшееся время, все равно не сделать. Решил оставить как есть. Получился такой себе караоке между собойчик, типа любительского выступления трех пьяных подруг. Даже тексты распечатал всем, чтобы во время выступления держать их в руках, намекая залу на то, что песня новая не отрепетирована, поэтому не судите строго. Ее задачей было разогреть зал перед двумя новыми финальными композициями и показать иностранным покупателям, что я тоже слежу за современными трендами и в состоянии писать хорошую музыку под индивидуальные заказы. Конечно, если заказчики будут в состоянии оплатить мои услуги, так как цены у меня планируются конские. Бонцу, дождавшись, пока я облачусь в свой спортстайл и освобожу место возле зеркала, тоже натянула хоккейную рубашку, но уже от Washington Capitals. Не знаю, как это получилось у Юмати, но красный балдахин с символикой Caps, достававший ей до колен, смотрелся на Бонни вполне органично. Даже захотелось с ней поменяться. Не понимаю, почему Юма выбрала для меня темно-фиолетовую форму, а ей отдала красную. Обидно, понимаешь? Наконец выступление закончилось, и девчонки, сопровождаемые щедрыми аплодисментами, нехотя покинули сцену. Встретившись с ними на лесенке, я поднялся объявлять новый номер. С удовольствием отметил, что народ, в большинстве своем, имеет ярко-красный вид лица, а кое-кто даже продолжает корчиться под столом. Выждав немного времени, пока народ успокоится, продолжил выступление. «Вижу, вам понравилось выступление моих подруг». «Да, понравилось». «Круто». «Супер». «А вот мне вы так не аплодировали», жалуюсь зрителям я. «И чтобы исправить это недоразумение, сейчас будет еще одна моя новая песня, тоже на иностранном языке, и почти такая же веселая». Зрители начинают неуверенно хлопать. «А поможет мне ее исполнить, так сильно полюбившаяся вам красотка Юми, и еще одна участница группы Spice Girls, горячая королева хип-хопа, Бонни. Встречайте! Под оживившиеся аплодисменты, на сцену поднимается Бонсу, а за ней Юмати, наряженная в миленький чехольчик от St. Louis Blues. В этот раз основным голосом выступала наша новая участница, я вторым и аккомпанемент электрогитаре, а Юме были отданы все второстепенные партии, где требовался милая женственность в противовес грубому речитативу. Девчонки держат в руках листы с текстами, я киваю диджею и делаю инструментальное вступление. Пэвинг запускает минусовку, и, немного волнующаяся Бонсу, подносит к губам микрофон. Все, что мы успели нарепетировать, с самого начала идет в разнос. От волнения Бонни запнулась и забыла текст, по крайней мере именно так я расценил то, что она пропустила вступление, поэтому начал петь вместо нее. Когда настала очередь второго голоса, его, вместе со мной, подхватила Бонсу. Юна, сообразив, что план опять пошел по одному месту, зарядила свой экспромт и, так как строго следовать схеме выступлений больше не требовалось, выбросила мешающий ей листок бумаги в зал и стала подпевать нам обоим, при этом танцуя странный танец, копирующий движения нетрезвой обезьяны. Две девочки из зала одновременно бросились поднимать брошенный на пол артефакт и, наверное, подрались бы из-за него под сценой, если бы не вмешалась Бонсу и не передала свою бумагу той, кто не успел подобрать первый, перед этим похлопав ту по плечу, чтобы привлечь внимание. Обе школьницы, счастливые от обладания полученных сокровищ, бросились плясать прямо под сценой, копируя те странные движения, которые, в это время, генерировал, некогда отравленный тяжелыми наркотиками, мозг Юмати. Я уже почти смирился с тем, что номер безвозвратно испорчен, но увидев, что к пляшущим под сценой девушкам, потянулись и другие зрители, точнее зрительницы, которым тоже уже не терпелось сидеть на месте, воспрял и даже понадеялся, что не все еще потеряно. Пользуясь рекомендацией британских копов, не можешь сопротивляться, расслабься и получай удовольствие, плюнул на все, и тоже, поддавшись общей эйфории, стал петь не тогда, когда требовалось по наскоро спланированному сценарию, а тогда, когда требовала душа. Наверное, именно благодаря этому, к началу первого припева, знаменитый хит группы The Blood Squad Pass, мы исполняли как единый организм, хотя и делали, каждый по отдельности на совершенно безумном экспромте. Hit Rots G Billy Pops, Let Us Get It Started, Cver, HTTPS YouTube не M3U24. Как-то незаметно, выступление, задуманное в стиле любительского караоке, превратилось во что-то безумное и неконтролируемое. Девчонки, посрывав со стоек микрофоны, горланили у края сцены, размахивая руками и растрепанными прическами. Толпа у их ног прыгала и чего-то орала в ответ. Наш 40-летний диджей тоже пританцовывал у стойки, одновременно с этим химича со звуком, причем, весьма профессионально. Я, стоя в отдалении от всех, умудрялся одновременно выдавать энергичные рулады на электрогитаре и, в нужных местах, включался вторым голосом, давая подругам время отдышаться. К концу второго куплета на сцену выскочила подтанцовка Бонсу, тоже, как и мы, разодетые в цвета различных команд НХЛ, и устроили что-то вроде подтанцовки, причем, никакого синхрона не делали, каждая развлекалась по-своему. К началу третьего куплета, к двум англоязычным голосам с сильными корейскими акцентами и одному мелодичному моему, органично добавился еще один голос с ярко выраженным калифорнийским выговором. Оглянулся. У пульта, рядом с Пэвингом, пританцовывала Джессика Чапик, натянув на себя запасные наушники с торчащим из них микрофоном. Когда минусовка закончилась, первой не растерялась Бонсу. Она начала выкрикивать слова припева, требуя от зрителей повторять за собой. Зрители не растерялись, и все правильно поняли. Я тоже подпевал, разбавляя общий гомон одиноким гитарным соло. Вскоре подпевали все присутствующие на сцене, включая подтанцовку. Не помню, сколько мы так горланили, но постепенно народ начал успокаиваться, и мы, почувствовав начало отката, все-таки закончили песню и, под продолжающийся гомон, сумели, наконец, покинуть сцену. В конце выступления почувствовал, как у меня ненадолго завибрировал телефон. Оказавшись за занавесом и глотнув воды, достал смартфон. «Я тебя все равно поколочу. Концерт супер. Завтра переезжаю к маме. Пришли мне тех парней еще раз». В конце этой смс-ки от сестры было натыкано пару десятков смайлов с изображением котиков, сердечек и рожец с широко открытыми глазами. Кажется, одной проблемой стало меньше. Подумал я, снова поднимаясь на сцену. Хотя, учитывая тематику следующей песни, на хорошие отношения сестры, в ближайшее время, можно не рассчитывать. Вам понравилось? Да. Хором орет зал. Хотите еще? Да. Хотим. Еще. А хотите быть такими же крутыми, как и я? Большая часть толпы, в основном девочки школьного возраста, не раздумывая орут, что только об этом и мечтают. Что, не хотите? Хотим. Весело отвечает на провокацию зал. Тогда сейчас, группа Spice Girls, даст несколько советов, как можно стать такими же спицы, острыми, пряными, пикантными, как мы. Встречайте, группа острых на язык девчонок с моей новой песней, «Съешовна». Идею и музыку я позаимствовал у дискотеки «Авария», с ее композицией «Заколебал ты». К сожалению, перевести знаменитое напутствие на все случаи жизни, по объективным причинам, не получилось. Наиболее близкой по значению фразой, в корейском матерном, оказалось предложение заняться капрофагией. Остальная часть текста тоже претерпела значительных изменений, и теперь, в ней, жизненным опытом делились не парни из знаменитой хип-хоп банды, а малолетние преступницы из Анин. Получился такой себе двойной смысл. С одной стороны, будешь следовать нашим советам, попадешь в тюрьму, с другой, если ты крутая и уважаешь себя, значит тебе прямая дорога на коррекцию поведения. Заколебал ты и Гарри Поттер. https://youtube8x1mt5w3e. Самому становиться хип-хоп исполнителем я не планирую, не мое это, поэтому, вместо себя выставил всех трех своих вокалистов вместе с подтанцовкой. По изначальному плану, меня вообще не должно было быть на сцене, но, так как на моей шее появилась электрогитара, а у песни нормальная минусовка, то я себе определил место с краю сцены, чтоб, так сказать, получить себе свой кусочек славы, и напитаться энергетикой от благодарных слушателей. Поднявшись на сцену, и заняв места у микрофонов, девчонки дождались начала музыки, и, уже вполне освоившись на сцене, принялись по очереди подпевать бонсу. Первый куплет повествовал о глупых крестьянских предрассудках, согласно которым, тот, кто раньше родился, тот всегда и во всем правее. Кроме того, под вопрос ставились социальный статус и уровень бессмысленного трудолюбия. Всех, кто ставил себя выше по перечисленным выше причинам, предлагалось окунать с головой в школьный унитаз, и даже когда старшая сестра начинала воспитывать и учить жизни, в таких случаях советовалось навалить ей небольшую кучку в контейнер для еды. В нашем варианте припева, почти как и в оригинале, группа Spice Girls напоминала, что каждый человек имеет право на собственное мнение, пусть даже оно кому-то покажется странным, и каждый, кто с этим не согласен, должен быть послан поедать свои экскременты. Во втором куплете раздавались советы тем девушкам, к которым, не весь что возомнившие о себе красавцы чебали, прямо на рабочем месте, делают всякие странные предложения, типа, съездить на гору Намсан или в казино. Наша группа предостерегала девушек от подобных авантюр, и советовала посылать наглых мажоров на рыбный рынок, чтобы они там покушали гобюль. Гобюль – сырая рыба-пенис. Следующий куплет был посвящен работе в женском коллективе, в котором толпа старых кошелок целыми днями достают молодых и перспективных сотрудниц. И ладно бы только они, так еще и директор-наркоман заставляет больше всех работать и меньше всех платит. В подобной ситуации единственным выходом становилось предложение стать жестко и посылать всех по известному направлению. А если с первого раза не доходит, то, для наглядности, советовалось навалять большую кучу под дверью наглой сучки или в офисе у начальника. В следующем куплете давались советы юным наследникам чебальских семей, которые, попав в морскую пехоту, подвергаются необоснованным нападкам со стороны, не весь что о себе возомнивших, симпатичных девушек-офицеров. Группа Spice Girls строго-настрого запрещала с этим что-либо делать, потому что есть устав и субординация, и вообще, армия – это такое место, где старшие могут делать с младшими все, что им взбредет в их армейскую голову, поэтому, лучше не рисковать и молча терпеть, добросовестно исполняя все, что потребуют старшие по званию девушки. В последней части песни, мои девчонки советовали не церемониться с назойливыми журналистами, тупыми фанатами Саши Ильяю, не весь что о себе возомнивший Кима, жадными директорами агентств, телевидению и даже судьями военной прокуратуры, которых, во время произнесения последнего слова в суде, предлагалось, послать питаться уже кем-то переваренной едой. Зря я остался стоять на сцене, потому что реакция на песню была очень неоднозначная. Когда Бонсу наконец завершила горланить, сразу начало хлопать несколько десятков человек, но аплодисменты быстро стихли. Было видно, что многим понравилось, но выражать свое одобрение публично зал опасался. Я специально тянул время, ждал, что народ наберется смелости, но зря. Вижу, наши советы не всем пришлись по душе. Ожидаемо. Стать крутой спайс не каждая может. Кому-то надо и кофейными девушками работать. Опять жду. И не зря. Спустя примерно 5 секунд со стула встала мелкая школьница. Оглянувшись, она зло ухмыльнулась и начала как можно громче хлопать. Немного времени спустя, за ней потянулись и остальные. В итоге, гендерный протест поддержало человек 10. Остальные так и остались сидеть, постоянно оглядываясь по сторонам. Нахожу взглядом ближайшего из кинооператоров, который в это время терся возле столика с делегацией фан, и, кивком головы, подзываю его ближе. Затем спускаюсь, сажусь на ступеньку, ведущую на сцену, и рукой подзываю смелую девочку. «Как тебя зовут?» – спрашиваю в микрофон у подошедшей школьницы, которая не смело косится на стоящую сбоку камеру. «Инкамин!» – негромко бубнит бунтарка, в один момент потерявшая весь боевой задор. «Мои родители владеют транспортной компанией, я здесь по приглашению уважаемой Санбиюмати. А, так ты и есть та школьница, из-за которой я никак не могу познакомиться с семьей своей лучшей подруги». Строго выговариваю совсем растерявшейся малолетке. «А я тебя помню». Подходит Юма. «Ты с родителями приезжала на свадьбу моего старшего брата». «Да, все верно. Мы встречались 2 года назад. Скажи мне, Камин», пресекаю начавшийся вечер воспоминаний, «ты собиралась брать у меня автограф?» «Да, госпожа Юнми». Школьница достает из сумочки мою книгу, красный маркер, и протягивает мне. «А тебе родители разве не сказали, что эта книга для взрослых?» Как можно строгим голосом выговариваю совсем смутившейся школьнице. «Или ты взяла ее без спросу?» Девочка быстро краснеет и окончательно теряет дар речи. «Дай сюда. Сейчас я твоим родителям напишу, какую непослушную дочь они вырастили». Вырываю из рук книгу и фломастером пишу: «Родителям моей самой смелой подруги от Юнми». Захлопываю и, не дав прочитать, сурово смотрю на несчастного ребенка, который вот-вот брякнется в обморок. «За то, что ты проявила неуважение к уважаемым людям из VIP-ложи, тебя надо очень строго наказать». Снимаю гитару, отсоединяю штекер, переворачиваю и на задней стороне пишу: «Самой смелой девочке Ванин, моей подруге Камин от Юнми». Протягиваю инструмент всей еще не понимающей, что происходит, школьнице. «Скажешь родителям, я тебя наказала. Кроме школьных уроков, будешь теперь еще учиться играть на электрогитаре. Главное, наушники не забывай одевать». Несчастный ребенок наконец догадался прочитать дарственную надпись на подаренном инструменте и, не веря свалившемуся на его голову счастью, прижал его к себе и, вместе с ним, низко кланяется. Зал, при виде такой милой сцены, наконец разрядился аплодисментами. Счастливое дитя, выдав положенное количество поклонов, бросилась обратно за стол хвастаться подругам моим подарком, а мне только и оставалось помахать ей вслед забытой книгой. «Давай я отнесу», — предложила Юма, и, забрав томик ночного дозора, направилась вслед за своей бывшей знакомой. Пока она, вместе с прицепившимся к ней оператором, трепалась возле столика счастливой гитаристки, я вернулся на сцену и попросил снова выкатить синтезатор. Последнюю новую песню мы толком так и не отрепетировали, поэтому я, стоя за инструментом, буду как бы на подхвате, на случай, если кто слова забудет или собьется. А теперь, уважаемые зрители, последняя на сегодня новая композиция, которую я назвала «Мы хотим секса». Жду, пока снова загомонившие зрители не успокоятся. И начнем мы ее исполнять, как только Юмати закончит болтать со своими подругами. «Юма!» – ору в микрофон, привлекая внимание дорвавшейся до обожающих ее поклонников и просьб дать автограф девушке. «Немедленно тащи свой зад обратно на сцену, пока я на твое место Камин не назначил». Угроза сработала. Школьница, продолжающая прижимать к себе мою гитару, расплылась в коварной улыбке, и Юна, спешно распрощавшись, засеменила обратно к сцене, красиво виляя упомянутым задом. Дождавшись моего сигнала, Пинг запустил минусовку, а я подержал ее клавишной партией. Замершие у микрофонов девчонки одновременно заголосили, вопрошая у зала, Кто из зрителей сейчас хочет секса? Эту композиция тоже была позаимствована у дискотеки «Авария» с их знаменитой композицией «Влечение». https://youtube.fixk5uixk. Как и в оригинале, Бонсу, с первых слов, принялась рассказывать, как с рождения ей пришлось узнать массу странных вещей, принятых в корейском обществе, и когда у нее начала расти грудь, а в сумочке появились прокладки, самым большим разочарованием для нее стали нерешительные мальчики. Сидящие в зале школьницы, почувствовав больную для себя тему, снова вскочили со стульев и принялись визжать и прыгать у сцены, а когда во время припева у них спрашивали: «Вы хотите секса?», орали в ответ такое, что даже я смутился. Такое количество юных кореянок, орущих непотребство, вызвало в душе чувство опасения за возможное обвинение в массовом совращении несовершеннолетних. Даже на всякий случай оглянулся, чтобы убедиться, что меня, прямо сейчас, охрана не собирается хватать и тащить в карцер, но те стояли вдоль стены и тоже улыбались. Вскоре, к малолеткам присоединились воспитанницы института, для которых эта тема тоже являлась актуальной, и я немного успокоился. Между тем, девчонки продолжали развивать тему запретов, ставя в вину своим сверстникам то, что они все глупые, нерешительные, не понимают простых намеков, и не могут без мамочкиного разрешения и шагу сделать, а еще, слишком много времени уделяют зубрежке скучных учебников, компьютерным играм, женской к поп-музыке, и даже, когда ходят на слепые свидания, вместо цветов и конфет с коньяком, приносит скучные тесты и анкеты. В последней части вступаю я, и пою о том, что, когда меня назначат королевой Кореи, я лично составлю законы, по которым красивыми будут считаться все девушки без исключения, а не только те, которые сделали себе пластику. А чтоб народ страны не сомневался в моих начинаниях в деле сексуального раскрепощения и прироста населения, пообещал, что, вместе со своей лучшей подругой буду сниматься в лесбийском порно, и, как бы ненароком, направил руку в сторону председателя фонда «Мир». После таких моих обещаний, ради которых, собственно, и писалась вся песня, Сунсиль демонстративно поднялась, и, под взглядами большей части зала и камер всех трех операторов, спешно направилась к выходу. Ну и прекрасно, одним неприятным разговором меньше. Когда стихли последние звуки, собравшаяся у сцены толпа школьниц и смешавшихся с ними зэка, дружно потребовали продолжения, в один голос выкрикивая: «Еще, еще, еще!» Заметив, что кое-кто из народа начал вставать, чтобы первым успеть выйти, поспешил к микрофону. «Хорошо, еще пару старых песен и одну новую, но на этом все. Напомню, это все-таки исправительное учреждение, а не дискотека, и тут есть распорядок». Мои слова, почему-то, вызвали только улыбки и смех. Еще 2-3 песни, и все. Хочу до отбоя успеть перекинуться парой слов со своими бывшими санбэ и старшим менеджером Кихо. Громко ору в микрофон на тот случай, если демонстративно свалившая из зала посланница президента сейчас дожидается меня в кабинете НАБАМ. Раз местные так тащатся от символизма, то пусть она знает, как сильно мне не интересны ее предложения. После последних 3 песен, зал был так сильно возбужден, что вываливать на него чего-нибудь мелодичное было глупо. Эту песню на испанском я написала для одной своей бывшей подруги, специально смотрю на Санен, не скажу для какой, чтоб ее Аю не поколотила. Думала предложить милашке Циюн, но мне кажется, ей такое петь еще рановато. Сами послушайте. Подхожу к диджею и на ноутбуке нахожу минусовку с Сикси, Арацел и Армбулом. Пока он ее слушает, спускаюсь за телефоном, подзываю Лизу, лакающую из моей фляжки ликер, и вместе с ней возвращаюсь на сцену. На смартфоне нахожу текст с нужным треком и показываю ей ее РБ-партии. Реп решил принципиально не читать, так как с моим новым голосом, это все равно, что телескопом болты затягивать. https://youtube.cg9jble. Пока суть до дела, аудитория зала активно шепчется, хихикает и поглядывает, то на делегацию от фан, то на возню на сцене. Снова становлюсь за синтезатор, ставлю один на двоих микрофон и киваю Пэнгу. Звучит вступление. Подруга, не обращая ни на кого внимания, спешно зубрит свою партию. Я, дождавшись нужного момента, хватаю стойку вместе с микрофоном и начинаю комично копировать голос Аю с ее любимыми подвываниями, целомудренными кривляниями, вроде широко открытых глаз и наигранного смущения при произнесении слова «секси». Только было успокоившийся народ начинает прикрывать руками рты, еле удерживая в себе улыбки, а некоторые, ближе к припеву, уже не стесняясь хохочут, так как я, в это время, танцую со стойкой нечто напоминающее стриптиз. Замечаю и среди европейцев оживление. Они, сообразив, что что-то пошло не так, пытаются выяснить подробности у корейских партнеров, но тем не до них, так как они тоже стараются изобразить невозмутимость на своих корейских лицах, но с каждым моментом делать им это становится все тяжелее. Добив припев, передал стойку с микрофоном Лизе, встал за синтезатор и кивнул, давая сигнал начинать. Подруга, вместо того чтобы правильно и без ошибок прочитать под музыку текст речитатива, тоже решила кватоскопипостить. Держа в одной руке мой телефон, другой она начала делать быстрые движения, гладить по волосам и носу, хлопать себя по заднице, махать ладонью как веером и складывать из пальцев странные фигуры. Только повернув голову назад, понял, кого она копирует. Бонсу и ее банду с их бывшими танцами. Сегодня заметил, что между Бонни и Лису установилось такое себе соперничество, и похоже оно не закончено. За нашими спинами рэперша и ее подтанцовка исполняли тот самый синхрон, который коряво пародировала Лиза. Когда я сегодня возглавил Spice Girls, то сразу внес предложение, когда поешь на сцене, никаких танцев. Невозможно одновременно правильно держать голос и махать руками. Танцевать разрешил только тогда, когда молчишь, и то, так, чтобы не сбить дыхание. Так и сказал, вокалисты у меня будут только петь, а танцевать только подтанцовка. На самом деле, такое правило я ввел, чтобы была возможность принять в нашу новую команду всю банду Бонсу, но девчонки решили, что это будет наша, такая себе, фирменная фишка. Типа, в отличие от смазливых и ненатуральных всех остальных, мы будем брутальными и поющими вживую, суровыми девочками из Анин, даже если делаем это под фонограмму. К сожалению, в первое же наше выступление это правило пошло по. У согруппниц не получилось просто стоять на сцене и исполнять заученные слова. Энергетика требовала выхода, так что и я не стал себя сдерживать, и показал немного секси, точнее не я, а Юнми, так как мне, как мужику, такое было исполнять пьее. Однако народ от того, что можно условно назвать «легкий петтинг», пришел в настоящий восторг, и когда микрофон перехватила Лиза, пришлось моему альтер-эго познакомить этот мир еще и с танцующей Шакирой. Как мы дотянули до конца уже не помню, так как эмоционально выдохся полностью. Очнулся за сценой, допивая бутылку воды. В это время Бонсу, со своими подругами, чего-то пела на сцене из своего репертуара, сообщив перед этим зрителям, что мне надо передохнуть. Пока они голосили свой давно подготовленный репертуар, я успел сбегать в уборную и допить остаток ликера. К тому времени, когда они закончили, народ в зале успокоился и уже начинал понемногу посматривать на часы и входную дверь. Друзья, зал обрадованно загомонил, и сразу стих. Я собиралась спеть последнюю песню, но вспомнила, что у нас сегодня все-таки поминальный день. Мне стало очень стыдно, что я забыл о тех, благодаря кому мы сегодня живем в богатой, процветающей и относительно свободной стране. Сейчас говорю не только о погибших солдатах, хотя о них в первую очередь, я говорю о людях, которые, из нищей и истерзанной войной страны построили нашу современную Корею, о наших легендарных отцах и дедах, духи которых сегодня спустились на землю и смотрят, как мы распорядились их тяжелым трудом и завоеваниями. Вы не ослышались, я назвала их легендарными, потому что, рано или поздно, об этих героях будут слагать легенды и ставить в пример нашим потомкам.